Глава 10. Происшествие на чемпионате мира по шахматам в Рейкьявике. После матча Фишер-Спасский проводились соревнования на звание чемпионки мира в женской молодежной категории. В полуфинале одна из его участниц в группе не старше 12 лет схватила за горло свою соперницу, сверстницу, и попыталась задушить. Похоже, она попросту не смогла смириться со своим поражением. Жизни потерпевшей ничего не угрожает. Женщина-психолог опускает газету. На носу у нее тонкие очки, на подбородке большая бородавка, из которой торчат три волоска. Моника Макентайр, сидящая напротив нее вместе с матерью, не может оторвать от бородавки взгляд. «Моя дочь не впервые применяет насилие к своим сверстникам и сверстницам», — признается Джессика. Психолог, понимающе кивает. «Хочу услышать твою версию, Моника. Что произошло?» «Эта девчонка душила меня своей манерой игры. Вот я и заставила ее пережить то же самое». Это сказано как нечто само собой разумеющееся. «Мне очень жаль, Моника. Сама я в шахматы не играю, но, скажи, душить кого-то в игре и по-настоящему — это не одно и то же. Ты согласна?» «Она хочет принудить меня к согласию с ее представлениями». «Когда вы научитесь играть, мэм, то сами убедитесь, что шахматисты испытывают очень сильные чувства, даром, что перед ними всего лишь деревянные фигурки на клетчатой доске. За игрой я теряю вес. Чем не доказательство, что происходящее в шахматной партии — естественный процесс, сродни тому, что происходит у нас внутри?» Психолог остается при своем мнении. «На этих чемпионатах Моника не единственная, кто страдает физически», — вступается за дочь мать. «Доказано, что за день соревнования шахматист может потерять до килограмма веса. Склонные сильно переживать худеют еще больше». «И тем не менее, юная мисс, вы отдаете себе отчет в вашем поступке. Вы напали на соперницу. Если бы не вмешательство зрителей, вы бы, похоже, не остановились». Моника вздыхает. «Смехотворно, когда о тебе судит кто-то глупее тебя самого». Психолог поворачивается к Джессике. «Так вы говорите, что у нее случаются приступы агрессивности даже не за шахматами?» «Она, бывает, откалывает удивительные номера». «Граничащие с убийством?» «Ей тяжело находиться в коллективе, а тем более в толпе. А там вокруг нее была куча людей, и из-за этого все и произошло». «Это правда, Моника?» Девочка-подросток утвердительно кивает и добавляет: «Я вообще не выношу людей». Психолог вопросительно приподнимает бровь. «Как это?» «Мне бывает хорошо только одной. В присутствии других у меня угнетенное состояние. Недаром говорят, уж лучше быть одной, чем вместе с кем попало». «Может быть, ты уточнишь свою мысль?» «Эта женщина ничего не понимает. Мне бывает хорошо только тогда, когда никто не лезет в мои мысли. Как вы это объясните? У меня чувство, что мои мысли как чистая музыка. Остальное, все, что вокруг меня происходит, это всего лишь шум, портящий мою личную музыку». «Твою личную музыку? Если можно, давай поподробнее». «Другие мешают мне ясно мыслить. Во время матча произошло то же самое. Все эти люди дышали, шептались, глазели на меня и мешали думать со всей духовной ясностью». «Со всей духовной ясностью, говоришь?» «Ее техника психотерапии сводится к повторению хвостов моих фраз и к превращению их в вопросы. Делать нечего, придется принять ее игру. Надо успокоить маму». «Да, я говорю о той чистой музыке, которой становится моя мысль, когда на ней не паразитируют окружающие». Психолог кивает, как будто в ее голове уже вырисовывается диагноз. Она что-то быстро записывает. «Скажите, что вы думаете о моей дочери?» — спрашивает у нее Джессика. «Думаю, это может быть гормональная проблема. Бывает, что при воспалении щитовидки происходят эмоциональные срывы. Развивается маниакально-депрессивный психоз, при котором всплески неуемного восторга чередуются с приступами неконтролируемой агрессии». Джессика часто кивает, довольная этикеткой с учеными словами, приклеенной к абстрактной проблеме. Маниакально-депрессивный психоз? Разве он не связан с вилочковой железой? Эти железы расположены в разных местах. Вилочковая – между легкими, щитовидная – в шее. Даже если обе железы влияют на гормональный фон, у меня крепнет впечатление, что эта женщина в белом халате несет не весь что. Неужели так трудно понять, что та девчонка достала меня своей агрессивной манерой игры? Предлагаю сделать ей эхографию щитовидной железы. Если подтвердится мой диагноз, то показана операция. Это обычное, совсем не страшное хирургическое вмешательство. Оно сможет ее успокоить? Конечно. Такую операцию делают многим моим пациенткам. Благодаря ей они начинают лучше владеть своими эмоциями. В любом случае у Моники пропадет желание хватать за горло и душить ближних. Это уже будет явным улучшением. На обратном пути Моника и ее мать сначала помалкивают. «Ты отправишь меня на операцию щитовидной железы, мама?» — не выдержав, спрашивает Моника. Джессика пожимает плечами. «Не думаю, что хирургическим путем можно изменить характер. Главное, мне совсем не хочется, чтобы ты стала другим человеком. Но все равно лучше тебе продолжить домашнее образование без контакта с девочками твоего возраста. По-моему, ты сама к этому склоняешься». Моника облегченно переводит дух, видя, что мать готова видеть вещи под этим углом. «Мама все поняла. Не надо меня обуздывать. Лучше изолировать». «Меня другое беспокоит. Нет никаких известий о девочке, на которую ты набросилась. Ее родители даже мне не звонили». «Действительно странно». «Я боялась, что они вчинят иск. Но нет, ничего такого не произошло. Даже не знаю, что подумать». «Эта девочка действительно умна. Наверное, она поняла, что мой поступок был всего лишь короткой вспышкой», — говорит Моника. «Как я выяснила, она дочь австралийского миллиардера, разбогатевшего на разведении овец. Обычно такие люди не шарахаются от проблем, тем более, что ты прямо у него на глазах хотела ее... Ну, ты понимаешь». «Убить?» Мать и дочь идут по широкой улице, запруженной спешащими пешеходами. «А ты, мама, что думаешь об этой девочке?» «Что она очень сильная. Ей удалось выиграть у тебя. По-моему, тебе досталась соперница, которая тебе не уступает. Тебя это удивило и сбило с толку». «Впервые я увидела человека, вселяющего в меня страх». «При игре в шахматы?» «Не только. Все в ней меня волнует. Ее спокойствие, манера игры, холодность, отстраненность. Ну и то, что в игре она делает ставку на пешки, это, как бы сказать, попросту раздражает». «Люди вокруг них все время убыстряют шаги, как-то умудряясь не сталкиваться». «Пора мне успокоить маму. Она тоже потрясена». «Думаю, меня немного вывел из равновесия этот матч Бобби Фишера», — признается Моника. «И вся обстановка, холодный климат и жара в домах. Так странно». «Действительно», — соглашается Джессика, — «ты повела себя в манере Бобби Фишера. Он, правда, не вцепился Спасскому в горло, а просто взял и выиграл». Они тоже ускоряются, чтобы синхронизировать свой ритм с ритмом других пешеходов, торопящихся в одну с ними сторону. «Не знаю, стоит ли тебе и дальше участвовать в шахматных соревнованиях, раз они приводят тебя в эмоциональное состояние, с которым ты не можешь совладать, особенно когда проигрываешь». Моника замирает на месте, заставляя идущих за ней тоже останавливаться или ее обходить. Она нарушила динамику живого потока. «Только не запрещай мне играть, мама». «Это для твоего же блага. Я пытаюсь не допустить повторения таких, по меньшей мере, нежелательных, если не сказать хуже, ситуаций. Обещаю, это не повторится. Но я тебя умоляю, мама, разреши мне и дальше играть в шахматы. Мне необходима разрядка. Я хочу сказать, возможность выражать свои эмоции через эту стратегическую игру. В ней я учусь понимать саму себя и именно что сдерживать свои порывы».